Но не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка, и не сказать, чтобы умное. Почем знать? Может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Леспане и ее дочь жили затворницами. Никого не принимали и мало где бывали. Зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие? Почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от 4000 золотых? А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мусье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах, дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадение в десятеро более разительное, чем доставка денег на дом, и последовавшие спустя 3 дня убийства получателя происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения. Это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег не досчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник – совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл. А теперь, твердо помня о 3 обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотива в таком исключительном по своей жестокости убийстве, обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж во всяком случае не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу. И вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверная силища, чтобы затолкать тело в трубу снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда сверху вниз. И, наконец, другие проявления этой страшной силы. На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже 20-30 волосков? Вы так же, как и я, видели эти космы. На корнях, страшно сказать, запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа. Красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до 500 000 волос. Горло старухи было не просто перерезано. Голова начисто отделена от шеи. А ведь орудием убийцы послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Леспане. месье Дюма и его достойный коллега месье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием. И в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого. Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их геометрически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются. Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами? Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса. Безумец, совершивший это злодеяние, сказал я, бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома. Что ж, не так плохо, одобрительно заметил Дюпен. В вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимающиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хотя и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Леспане. Что вы о них скажете? Дюпен, воскликнул я вконец обескураженный, это более чем странные волосы. Они не принадлежат человеку. Я этого и не утверждаю, возразил Дюпен. Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показания определяется как темные кровоподтеки и следы ногтей на шею у мадемуазель Леспане. А в заключении господ Дюма и Этьена фигурирует как ряд сине-багровых пятен, по-видимому, отпечатки пальцев. Рисунок, как вы можете судить, продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки. Тщетные попытки. Мои пальцы не совпадали с отпечатками. Нет, постойте. Сделаем уж все как следует, остановил меня Дюпен. Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз. Я повиновался, но стало не легче, а труднее. Похоже, сказал я наконец, что это отпечаток не человеческой руки. А теперь, сказал Дюпен, прочтите этот абзац из Кювье. То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны. «Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.